Глава 36. Бегство для героя. Насчет денег Митя разумел побольше, чем глупенькая крестьяночка. Светскому человеку нужны деньги. На правильных портных, ювелиров, на Елисеева с его черной икрой, на кофейни на Невском, на балы, маскарады, на коней, живых и автоматических. Истинно светский человек не заботится о деньгах. Деньги просто есть, как трава по весне, как солнце, как воздух. А тем, кто вдруг лишился этого света и воздуха, кровным с их родовыми силами проще. Они и разоряются редко. К тем же Велесовичам золото словно родовая чешуя липнет. Но даже случись с легкомысленными Лельевичами или буйными Перунычами такая оказия, для них всегда найдется государева служба. Пусть тяжелая и порой опасная, но позволяющая достойно и без ущерба для чести выйти из неприятного положения. А служилым дворянам как быть? Или делать вид, что все в полном порядке, все глубже залезая в долги, или уезжать в имение? Только кто из господ захочет затворяться наедине с нищетой и какой-то парой-тройкой слуг? Вот и приходится пускаться на всяческие ухищрения. Митя отлично помнил молодого дворянина, явившегося на детский бал к юным Огневным, княжнам Огинским, короткими перебежками под проливным дождем, не имея денег даже на извозчика. Случайно заметивший это, младший князь Волконский жестоко высмеял неудачника. И Митя смеялся громче прочих, опасаясь вдруг проведают, что сам он немногим лучше, приехал на наемном извозчике. Да и приглашения на бал не имел, явившись с приятелями из речного клуба. Сына полицейского сыскаря, будь он хоть трижды родичем Белозерских, иные кровные роды приглашениями не баловали. Так что стоявших за здешней мерзостью лапа Данилевских он понять мог. Только вот спускать не собирался. На их с отцом земле, в сущности за их счет, они осмелились нанести смертную обиду самой грозной из великих предков. И пусть Митя ее никогда не простит, но посягать на обещанный ею покой не позволит. А еще у них в имении рощи повырубили, Митин гардероб уничтожили и убить их с отцом пытались. Теперь, по крайности, ясно почему. Последнее, что нужно было почтенным господам Лапа Данилевским, с полупочтенным Бабайко и их сообщнику и стражи, кто бы он ни был, это появление хозяина имения, который рано или поздно обнаружил бы их деловые интересы. Отцовская должность их, конечно же, напугала, как узнали, но ровно настолько, чтобы начать старательнее готовить убийство, потому как за умышленное создание навов, да в таких количествах, виновным всем до единого светит лишение званий, прав и наследственных привилегий и лет 10 каторги. Это ежели все мертвяки упокоились естественным порядком, в чем Митя изрядно сомневался, а так и повесить могут. И никакие связи не спасут. К подобным преступлениям, что кровные, что церковь, что государь-император, одинаково безжалостны. Митя почувствовал, как губы растягиваются в почти восторженной ухмылке. Нарисованный воображением портрет Алексея в полосатой каторжной робе радовал несказанно. После эдакой мести даже сюртуки от Ладваль перестанут являться Мите во сне, укоризненно помахивая рукавами. Теперь главное вернуться и, так уж и быть, рассказать отцу. В Митиной отваге больше никто не усомнится. Да во всех здешних гостиных только и разговору будет, что о нем. «Вы слыхали, Монами, мой друг, как этот очаровательный юный петербуржец, что так хорошо одевается, в одиночку, в ночи, прокрался в самое логово навов?» «Конечно, в одиночку, не девчонку же считать». А в ответ: «Ах, какая смелость и какой ум, как легко он разгадал коварные планы злоумышленников». И Вера: «Фр-фр-фр». И Лидия: «Как я могла принимать ухаживание этого негодяя Алексея? Но вы, Митя, меня спасли. А может, в губернии покрасивее Лидии барышни найдутся. Для героя-то». Митя потянулся оттащить девчонку от куста, но замер, осененный малоприятной мыслью. А если отец не поверит. В тайный котлован прямиком в их имении, в скрытый мороком цеха, в поднятых мертвецов, трудящихся там денно и ночно. Как наяву он представил скептическую мину отца, да еще небось Ингвара, вот у кого физиономию перекосит. Митя торопливо моргнул. В отблесках мерцающих в котловане огней он вдруг увидал перекошенную физиономию Ингвара, расширенные изумлением и страхом глаза, глупо приоткрытый рот, и понял, что видит ее наяву. Всем телом вжавшись в землю, Ингвар настороженно выглядывал из-за соседнего куста. Краткий, как биение сердца, миг они с Митей глядели глаза в глаза. Потом Ингвар покраснел, даже в неверном свете огней котлована видно было, как вспыхнули у него щеки, и шарахнулся назад, будто надеясь спрятаться от Митиного взора. Сухой куст перед ним качнулся, спекшаяся в мелкие камешки земля сыпанула по склону в котлован, на голову сторожу Юхиму. Скрип-скр. Тишина обрушилась на котлован, точно с темных небес уронили громадную подушку. Деревянный ворот, который крутила мертвячка, еще разок скрипнул и остановился. Налегавшая на его рукоять Навь замерла в неподвижности. Замерли и те, кто склонился над печами, замерли грузчики-скелеты, держа ящик с товаром на весу. На полшаге, с поднятой ногой, застыла с корзиной грузная старуха в роскошном, отделанном кружевами саване. Обитатели котлована застыли, пялясь прямо перед собой пустыми глазницами, словно бы портные на Невском устроили жуткую выставку манекенов. И только пила, распускающая доски, продолжала деловито жужжать, кромсая пальцы застывшему Наву. «Аш!» — тихим вздохом колыхнулся замерший воздух. «Аш!» Щелк, щелк, хрусь, хрусь. Медленно, механическими рывками, мертвецы начали поворачивать головы. «На звезды, что ли, он зевал? Или мертвяков у ног считал?» «Тихо-тихо!» — на пределе слышимости прошептал детский голос. Младший Штольц дернулся, пытаясь отползти, и вместе с отколовшимся пластом земли, как на салазках, поехал вниз прямо к мертвякам. «Щелк!» Все до единой головы крутанулись к рухнувшему на дно котлована Ингвару. «И вот уже одной ногой повис над страшной глубиной!» Также шепотом подхватил другой детский голосок. «Вот он!» — заорал сторож, тыча ружьем в копошащегося на земле Ингвара. Ингвар на миг замер на четвереньках, растерянно пялясь на мертвецов. Еще не ушедшее изумление на его лице мешалось с подступающим ужасом. И вдруг, как есть, не вставая, он с воплем рванул вверх по склону. «Ау!» Мертвецы глухо, утробно взвыли и кинулись следом. Впереди всех шустро ковыляла уже знакомая мертвячка. «Бежим!» Митя вскочил и рывком вздернул на ноги девчонку. Вот теперь уже не важно, поверит ли отец, когда они до него доберутся, теперь просто бы добраться. Девчонка бросилась куда-то в сторону, и Митя едва удержал ее за руку. «Нет!» — рявкнул он, волоча ее по краю котлована как раз туда, где по оползающей глине отчаянно карабкался Ингвар. «Мы не сможем ему помочь!» — пискнула упирающаяся девчонка. «Я похож на безумца помогать ему!» — не останавливаясь, пропыхтел Митя. Девчонка пришла сюда с ним, ее он защищать должен, а Ингвар... Ингвар явился сам, никто его не принуждал. Не выпуская мокрой холодной ладони Даринки, Митя помчался еще быстрее. «Тут где-то его паротелега!» Теперь-то он понимал, почему мимо него проехало 5 паротелег, а в котлован спустилось всего 4. И как Ингвар вообще попал в котлован? Они пронеслись возле самого края. Митя едва не наступил на шарящую в поисках опоры руку, и Ингвар отчаянно рвался наверх. Костяные пальцы взметнулись над головой германца и вцепились ему в волосы. Ингвар снова заорал. пронзительно, страшно, как заяц в волчьей пасти. А Митя рванул прямиком к темной груди впереди. Паротелегу Ингвар и впрямь бросил неподалеку. «А он!» — завопила девчонка, когда Митя забросил ее в кузов паротелеги. Митя ощупывал медные рычаги. Оставалось только надеяться, что управление паротелегой не слишком отличается от управления параконем. «Руна! Здесь должна быть руна!» Отчаянно шарящие пальцы нащупали, наконец, выгравированную на рычаге кано. Телега запыхтела, окуталась белой дымкой разогревающегося котла. «Скорее же!» — простонал Митя. Паротелега со свистом выпустила струю пара, содрогнулась и затарахтела. Из котлована снова раздался вопль, точно рыба из воды. Ингвар выбросился грудью на край, подтянулся и увидел прямо перед собой разогревающуюся паротелегу, свою собственную. «Помогите!» С диким воплем он рванулся вперед, цепляясь скрюченными пальцами за край. «А вот теперь попробую, если тебе, дурак любопытный, повезет!» Митя рванул рукоять в бок. Паротелега, громоздкая, неуклюжая, не то что гибкий параконь, заложила широкий, слишком широкий разворот. Митя задергал непривычными рычагами. Повозка вильнула, качнулась. Каучуковое колесо прошлось по самому краю котлована, обрушивая вниз комья земли. И паротелега понеслась прямиком на карабкающегося наверх Ингвара. «А-а-а!» — заорал тот, и пальцы его разжались. Выметнувшаяся над котлованом мертвячка вцепилась ему в плечи, и оба рухнули вниз. Проносящийся над котлованом Митя успел увидеть сомкнувшихся над Ингваром мертвяков и сторожа Юхима, отчаянно бегущего к ним. Митя всем телом налег на рычаги. Подпрыгивая и пыхтя, паротелега помчалась по степи от котлована прочь. Вслед им ударил человеческий вопль и утробный вой мертвецов. Глухо и отчаянно вскрикнула в кузове девчонка. «Может, еще и не убьют», — орудая рычагами, выдохнул Митя, — «если мы успеем удрать». Был бы тут кто из главных, Лапа Данилевский или хотя бы Бабайка, у них бы хватило соображения сохранить заложника. А сторож умом не блещет, и сможет ли он отобрать добычу у мертвяков? В любом случае, лучше Ингвар, чем я. Судорожно цепляющаяся за борта Даринка кинула на Митю мрачный взгляд. «Ах да, надо было сказать не я, а мы, был бы героем. Почти. Настоящий герой Ингвара не бросил бы ни за что, полез бы следом, обеспечив мертвякам обед сразу из трех блюд, с девчонкой на десерт». Даринка напряженно смотрела назад. Митя тоже попытался оглянуться и тут же пожалел. Рычаг немедленно вырвался из рук, и паротелега поддала задом, как норовистый конь. Но Юхима на краю котлована и ружье в его руках Митя увидеть успел. «Банг! Пиу!» Сзади грохнуло, тяжелая свинцовая пуля просвистела между ним и девчонкой, врезалась в рычаг. Митя в грудь ударила плотная струя пара. Он заорал, шарахнулся в сторону. Пронзительно свистя, паротелега заскакала на месте. Колесо с размаху бухнулось в поросшую сорняками яму. Бешено разбрызгивая пар, повозка принялась заваливаться на бок. Верещащая Даринка скакнула с облучка и покатилась по траве. Митя прыгнул в другую сторону. Удар о землю напрочь перешиб дыхание. Он беспомощно разевал рот, норовя пропихнуть в сведенную грудь хоть глоток воздуха. Побахнуло. В воздух взвелись белые фонтаны пара, перемешанные с языками пламени. В лицо полетели брызги кипятка, а вокруг застучали обломки взорвавшейся паротелеги. «Ду-дух!» Над головой потемнело, Митя съежился, и на спину ему свалилось оторванное взрывом сиденье. «Ай!» Рядом пронзительно завопила девчонка. Митя рванулся, сбрасывая с себя изуродованную скамью. На фоне пылающей паротелеги мелькнул девчоночий силуэт. Подол рубахи развивается, косица торчит параллельно земле. С разбегу Даринка врезалась в него, снова перешибив дыхание. «Там! Там!» Она с визгом метнулась Мите за спину. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- Из мрака в очерченный горящей паротелегой световой круг медленно выходили мертвяки. В дырах глазниц клубилась тьма, когтистые лапы тянулись к добыче. Держась за отчаянно саднищую грудь, Митя криво ухмыльнулся. Он не хотел этого, видят предки, не хотел. Но все же не настолько, чтобы безропотно погибать в когтях навов. Жаль, вверх не поглядишь. Митя уверен был, что где-то там, закрывая черными крыльями звезды, парит рыжая мара. Посеребренный нож рыбкой скользнул в ладонь. Митя выпрямился и растянул губы в улыбке, подсмотренной у кровного Перуныча, боярина Толбузина, когда тот прямо в Мариинском театре бросал вызов Друдскому Соколинскому. Улыбка была еще не отработана, но Митя очень надеялся, что есть в ней и непреклонность, и бесшабашная лихость, и даже некоторая доля гордой обреченности. Настоящий светский человек даже перед концом должен выглядеть. Жаль, оценить некому. Мертвецы да крестьяночка. «Иди сюда, старая подруга!» Все так же продолжая улыбаться, он поманил к себе их недавнюю мертвую проводницу. Мертвячка заскрипела, как несмазанная телега, и кинулась к нему. Митя взмахнул ножом, на руке вдруг повисли, и в запястье впились мелкие острые зубки. Боль прострелила от локтя до кончиков пальцев. Кисть судорожно дернула, и пальцы разжались сами собой. Сверкнув серебром в отсветах горящей паротелеги, нож канул в траву. «Обошли! Сзади!» — только и подумал Митя. Страха не было, лишь короткая вспышка изумления. Он не почуял мертвяка за спиной. Митя даже успел обернуться. Вцепившись зубами ему в запястье, на руке висела девчонка, Даринка. «Что ты?» — он дернулся, вырываясь из захвата. Когти мертвячки впились ему в плечи, дохнуло смрадом, и перед ним распахнулась пасть, вдруг ставшая огромной, как дорожный сундук, и зубастой, как барана. «Так не может быть! Только не со мной!» — еще успел подумать он. Когти мертвячки пробили сюртук насквозь. Потекла кровь. Нафь взвыла, зубастая пасть ринулась на Митю, закрывая весь мир. «Бонг!» Ружейный приклад заехал Нави в висок. Хрустнула кость, голова мертвячки дернулась в сторону. Второй удар отшвырнул Навь прочь. Митя обернулся к неведомому спасителю, а ружье в руках сторожа Юхима взлетело снова и приложило юношу в лоб. В голове вспыхнул фейерверк, и Митя уже не чувствовал ни как падает в траву, ни как на его щиколотках и запястьях смыкаются жесткие костяные пальцы и его несут куда-то. Темнота навалилась пуховой периной среди лета. Митя задыхался в горячем поту, захлебываясь тошнотой. Пару раз он приходил в себя, видя над головой почему-то убегающее назад темное небо с крупными мохнатыми звездами. Болели безжалостно скрюченные руки, раскалывалась голова, будто бы сторож Юхим сидел рядом и все тюкал и тюкал по ней прикладом, не останавливаясь. Митя протяжно застонал. Между ним и небом возникла худенькая девчоночья личика с запавшими щеками и громадными, широко распахнутыми глазищами. Куцая косичка упала ему на грудь. «Спи пока», — шепнула Даринка, надавливая пальцами ему на глаза, и боль облизала череп изнутри точно языками пламени. Снова проваливаясь в беспамятство, он слышал тишайший, почти неразличимый шепот. «Жил-был глупый мальчик Митя, мертвяков пошел ловить он, а мертвяк, разинув рот, прямо на него идет». И шептали уже не два, а три детских голоса.